Глава 27. Заключительная. Рассказ о судьбе тех, кто выступал в этой повести, почти закончен. То немногое, что остается поведать их историку, мы изложим коротко и просто. У мистера Браунлоу был старший сын. Не желая лишать его возможности отречься от прежних пороков и вести честную жизнь, отец предложил такой раздел, на который его юный питомец с радостью согласился. Теперь, когда стало известно, что мать Оливера являлась племянницей Браунлоу, то, согласно условиям этого завещания, Оливер имел права на все имущество. Однако старший брат Оливера, Монкс, под этим вымышленным именем, уехал со своей доли наследства в самую удаленную часть Нового Света, где, быстро растратив все, вновь вступил на прежний путь и за какое-то мошенническое деяние попал в тюрьму, где пробыл долго, был сражен приступом прежней своей болезни и умер. Мистер Браунлоу усыновил Оливера. Поселившись с ним и старой экономкой на расстоянии мили от приходского дома, в котором жили его добрые друзья, он исполнил единственное еще неудовлетворенное желание преданного и любящего Оливера. И все маленькое общество собралось вместе и зажило такой счастливой жизнью, какая только возможна в этом полном превратности мире. Мистер и миссис Бамбл, лишившись должности, дошли постепенно до крайне бедственного и жалкого состояния и, наконец, поселились, как бедняки, в том самом работном доме, где некогда властвовали над другими. Передавали, будто мистер Бамбл говорил, что такие унижения и превратности судьбы мешают ему быть благодарным даже за разлуку с супругой. Рука, пишущая эти строки, начинает дрожать по мере приближения к концу работы и охотно протянула бы немного дальше нити этих приключений. Вы прослушали роман Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Редактор Максим Ратушняк. Музыка Дженни Грина, Рэйчела Портмана, Джона Уильямса. Текст читали Екатерина Ладова, Руслан Фадеев и Александр Водяной.